Они будут считать, что все им дозволено для удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Но наступит время, когда будет глаз Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями, усилится тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую тягу к духовной жизни. Многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих, и большинство их будет молодежь. И тогда пойдут молодые в паломничество по святым местам –